Глава 14. Ужинали мы уже за двумя столами. Ольга и Катя расстарались, порадовав нас не только шашлыком, но и мясными пирогами и очень ароматным чаем из местных травок. Лично мне не хватило простейшего овощного салата из тех же огурцов-помидоров, но я понимала, что поблизости нет ни одного супермаркета и даже бабушкиного огорода. Так что не привередничала. Шоколадку бы еще. При этом как-то само собой получилось, что я сидела между Семеном и Кириллом, а напротив расположились Олег, Пашка и Илья, так что предпочла смотреть не по сторонам, а в свою тарелку, но очень внимательно слушала все, о чем говорили мужчины. Как и меня, их беспокоило отсутствие толкового целителя для группы, которая пойдет в данж. Но в итоге было решено, что идут Илья, Пашка, Олег, Митрич, Катя и Рома. Но сначала каждый под завязку затарится свитками и эликсирами. Если будет ясно, что своими силами не справятся, просто выйдут из данжа, благо эта возможность была. Да, тогда не получится собрать самый лучший лут с босса и последнего сундука, но жизнь дороже. После ужина, не теряя времени, Семен вместе с Артемом собирали бойцов, обеспечив каждого вместительными сумками, подходящими легкими доспехами и оружием. А Кате сунули в колчан побольше арбалетных болтов. Арбалет у нее был свой и не самый плохой. Группа ушла, и потянулись томительные минуты ожидания. Не знаю, как остальные, а я переживала и сильно. Умом понимала, что не могу быть одновременно везде и сразу, и это жизнь, которая в принципе непредсказуема. Но так и не смогла заставить себя лечь спать, дождавшись возвращения ребят. И когда встречающий группу Семен крикнул, что нужна целительская помощь на перелом, не раздумывала ни секунды, рванув к раненым. Их оказалось двое, Ромка и Илья. У первого были измочалены обе ноги, так что Ольга, необдуманно подойдя ближе, тут же сползла в глубокий обморок. Чертыхнувшись, к ней поспешил Митрич. А у Ильи пострадала рука, причем я даже не смогла сразу понять, осталась ли кисть или ее в принципе оторвала. Начала с меньшего, чтобы потом не отвлекаться, и скостовав сначала сращивание переломов, а затем комплексное лечение на дроу, сосредоточилась на Ромке. Парень потерял много крови, но старательно бодрился за счет выпитых эликсиров, и пока я методично сращивала кости одну за другой, нужное заклинание пришлось обновлять аж 7 раз, вываливал на меня подробности своих приключений. В этот раз огров не было, как и пещер. Были небольшие летающие острова, парящие над бездной на нереальной высоте, и узкие подвесные мостики между ними. А еще были сотни вертких мартышек 13-14 уровней, чем-то похожих на моего магога Тимона. Но магией они пользоваться не умели. Зато нереально метко метали копья и камни прощой. Первые две волны ребята одолели без особых проблем. Противники не имели особой брони и быстро умирали от заклинаний и точных ударов мечом. А вот с боссом не повезло. Им оказался крупный орангутан-маг, умеющий метать не только молнии, но и валуны, которые создавал из ничего чуть ли не мгновенно. И под один такой почти в самом конце неудачно подставился Ромка, а под второй Илья, когда вытаскивал парня. В итоге босса убили Олег и Пашка, воспользовавшиеся тем, что орангутан отвлекся на добивание других. По уровням тоже все оказалось достойно. Катя, Илья и Митрич взяли сразу 2, поднявшись до 14-х и 13-го соответственно, остальные по одному, взяв вожделенный 15-й. «Ну, манал я ходить в данже без хила», — скривился под конец Олег, бросив мимолетный взгляд на Ромку, которого я уже привела в порядок, а кровь он смывал сам влажным отрезом ткани, принесенным Ирой. «Рома, без обид, но ты с этим делом не справляешься, да и мощи не хватает. Когда прет волна за волной, хилу вообще нельзя отвлекаться на что-то еще». «Да я понимаю», — сморщился парень, досадливо потирая нос. «Простите, что едва не подвел. Не думал, что этот гад так далеко докинет». И тут же воодушевился. «Зато какой классный лут с него взяли, а? Кать, скажи!» «Да, в целом хорошо сходили», — улыбнулась женщина, тут же вываливая перед нами добычу. И ее примеру последовали остальные. «С босса сняли плащ скрытности и ожерелье меткости, наручи на мудрость и свиток на персональный навык «Громовержец». Из сундуков выпали копья, стрелы, топовый арбалет, свитки, зелья и кольца на мудрость. В общем, не знаю, как остальные, а я в хорошем плюсе с одного только арбалета. Ну и про уровни не забываем. Жестко, но сразу плюс 2 — это жир. Слушая ее воодушевленный щебет, не могла не улыбнуться, замечая, что и остальные заряжаются ее позитивом. А Олег так и вовсе смотрит на жену с ласковой нежностью. Поймав себя на некрасивом чувстве зависти, совершенно не отказалась от наручей с мудростью, которые мне вручили в момент распределения самых топовых вещиц. И под конец даже не стала кривиться, когда Илья подошел ко мне и поблагодарил за лечение. «Понимаю, не задалось она знакомство», — проницательно заметил Дроу, пытливо глядя мне в глаза. «Но рад, что это не влияет на твой профессионализм. Я ценю твою помощь, правда. Просто... ну вот такой я прямолинейный. Ты интересная девушка, Настя. Нравишься мне. Может, все-таки пообщаемся тет-а-тет? Узнаем друг друга чуть лучше. Как на это смотришь? Может, до озера прогуляемся?» «Сейчас?» — удивилась и выразительно взглянула на небо с россыпью крупных звезд. «Ну а когда?» — усмехнулся Илья. «Романтика, все дела. Любишь романтику?» «Настя любит мягкие диваны, молочный шоколад с орехами», — влез с язвительными комментариями Пашка, портя только-только наметившийся интерес к предложению Ильи. «Какого чёрта? А еще Настя не любит объяснять бывшим, что у них больше нет прав лезть в ее личную жизнь», — огрызнулась я, заводясь буквально с полоборота. «И кажется, в нашу последнюю встречу мы это выяснили!» «Он твой бывший?» — искренне удивился Илья, оценивающе глядя на Пашку, который подошел к нам ближе и с вызовом вздернул подбородок. «Слушай, бывший, гуляй!» «Тебя спросить забыл!» — неприязненно ощерился Ворген, и из-за расовой особенности это получилось у него ну очень выразительно. «Натуральный зверь!» «Настя, ты же вроде не дурой была. Когда это тебе начали нравиться смазливые мажоры?» «Что за шум?» В нашем направлении уже спешил Семен, явно не планирующий допустить свары. «Мальчики меряются...» Хмыкнула с нескрываемой неприязнью. «Харизмой! Видимо, больше нечем. Ну, а я спать. Всем спокойной ночи». Радуясь, что моя палатка стоит довольно далеко от места, где мы общались, по дороге к ней наткнулась взглядом на выразительно заломленную бровь Кирилла, стоящего в тени. Центральный пятачок освещали факелы. Но вместо того, чтобы подойти и объясниться еще чего, я предпочла юркнуть в свою палатку, вынуть из системного рюкзака матрас с постельным бельем и с наслаждением перетекла в горизонталь. А кто рискнет мне помешать делать это до самого утра, познает гнев крика баньши. К счастью, самоубийц не нашлось, и на следующее утро я снова проснулась самое последнее. При этом, как ни странно, никто на меня косо не смотрел и этим не попрекал. Ольга с улыбкой накормила разогретыми пирогами, а Семен подошел только когда я поела и начала осматриваться, чтобы понять, кто и чем занимается. «Как настрой, Настюш?» «В норме?» — кивнула, невольно улыбаясь. «Давай сразу к сути. Что надо?» «Ну что ты за женщина?» — всплеснул руками клан-лидер, но в его глазах застыли смешинки. «А часок-другой о природе, погоде поговорить?» «Это к травникам и синоптикам», — качнула головой и без особой радости хмыкнула. «А я финансист». «Да?» — искренне удивился Орк. «А я думал...» «Ладно, понял». «Что ты думал?» — прищурилась, заранее заподозрив его в пошлых мыслях. «Думал, у тебя более творческая профессия», — добродушно улыбнулся Сёма. «Какой-нибудь художник, фотограф. Журналист. Не похожа ты на склочную бухгалтершу. Свою, как вспомню, вздрогнуть хочется». «Вообще-то, финансист — это не бухгалтер», — начала я объяснять, но потом поняла, что в местных реалиях все едино, и отмахнулась. «Ладно, забей. Так что случилось?» «В пещеры бы нам, помобов», — сходу выложил все свои карты орк. «Начнем с малого, затем по нарастающей. Поможешь?» «А куда я денусь?» — хмыкнула, но беззлобно, и сразу кивнула. «Давай, собирай народ, а я пока гляну, что и где». «Народ!» — трубно завопил орк, и я поспешила сбежать подальше, пока он являл клану мощь своих легких. Для начала проверила свою банду, которая бодро несла караул. Затем по привычной схеме разослала исследовательские заклинания. Озадачилась подозрительной активностью в поселении гнолов, которые чуть ли не полным составом подались на болото, и сообщила об этом Семену. «Сколько, говоришь, до них километров?» — нахмурился орк. «Около 10, чуть больше». «И цвет у них?» «Коричневый, в красноту». «Ага. Ни хрена непонятно. Надо разобраться». Скорее себе под нос пробормотал Сёма, чем для меня, и крикнул в сторону. «Кирюх!» «А!» Ракшас оказался рядом с нами в считанные секунды. «Сгоняй до гнолов, что-то у них там происходит», — сходу озадачил его Семён. «Ладно, если просто решили грязевые ванны принять. А если что серьезное, нам надо знать заранее. Давай, одна нога тут, вторая там. Бегом!» «Считай уже!» — усмехнулся Кирилл, но подмигнул почему-то мне и, взяв действительно нереально быстрый темп, моментально умчал на восток. Я аж почти залюбовалась, едва не забыв спросить. «А что, есть какие-то особые способности на скорость?» «У него, да!» — с нескрываемой завистью вздохнул наш глава, но потом шлепнул себя по бедрам и взглянул на меня. «Ладно, пока суть до дела, давай сгоняем по-быстрому на червей. Идем урезанным составом. Ты, я, Митрич, Толян, Денис и Мальки». Догадавшись, что мальками он назвал Иру, Аню и Олю, мимолетно улыбнулась и сосредоточила внимание на карте пещер. Выбрала оптимальную, на свой взгляд, точку, которая располагалась в нешироком туннеле-переходе в 30 метрах от первого скопления мобов, и открыла портал. Лично проверила, сходив туда и обратно, полюбовалась на откровенно мелких для себя червей 8-10 уровней и парочку жирных маток 12-го, после чего вернулась в лагерь, убедилась, что Семен уже собрал отряд, и мы отправились фармить. Так мужчины называли безжалостный геноцид местной фауны. При этом Ира с потрясающей меткостью и скоростью стреляла из лука. Ольга, сцепив зубы, уничтожала червей из арбалета. Анечка с брезгливым выражением лица, но упорно и безропотно, добивала копьем тех, кого придерживал ей Семен, ну а остальные справлялись сами. Полчаса, и пещера зачищена. Наши мальки взяли по уровню и занялись сбором лута под присмотром Толика и Дениса, а мы с Семеном вернулись в лагерь, чтобы проверить, как дела там. Кирилл уже ждал нас с докладом, причем звучал он не особо приятно. С юго-востока медленно, но неумолимо идет странная волна каких-то мелких тварей, но их настолько много, что земля покрыта ими полностью на несколько километров. «И вряд ли это обычные лемминги», — констатировал Ракшас, с тревогой переводя взгляд с Семёна на меня и обратно. «Судя по тому, что гнолы постарались разобрать поселок по максимуму, после них мало что остается. Вот только вряд ли стая пойдет в болото, а значит, свернет к нам. Что делать будем?» «Вот как-то даже и не знаю», — озадаченно пробормотал Семен, бросая пытливый взгляд на наш лагерь, который к этому моменту выглядел все более обустроенным. «Понятно, если вопрос встанет ребром, то будем отсиживаться в пещерах. Ну, как-то жаль, знаешь ли, затраченных усилий, да и данж опять же. И что, быстро идут?» «Километра 2-3 в час, не быстрее», — успокоил его Кирилл. «То есть 3 часа в запасе точно есть», — прикинул в уме орк. «Неплохо. Давай так. На случай полного пи...» — покосился на меня. «Апокалипсиса. Сворачиваем все самое ценное и тащим в пещеру. Дай бог предосторожность окажется лишней, тогда вернем по местам. Благо время еще есть, особой суеты не будет». «Подготовьте пока все. Мы с Тёмычем уже обсуждали подобную вероятность, ну а мы с Настёной пока продолжим мальков кошмарить. Благо настрой подходящий и есть на ком». «Даже, Настюш?» «А то!» — поддакнула ему и, подхватив под руку, утянула в портал. Следующие 2,5 часа прошли плодотворно. Мы ходили по тем пещерам, где уровень и концентрация червей были оптимальны. Наведались в пещеру к жукам, которые оказались крупными и неприятно крепкими, но как раз по силам мужчинам. И когда стало ясно, что все устали и пора сделать длительный перерыв, то я открыла очередной портал, но уже в лагерь. К тому моменту Ира, Митрич, Толик и Денис стали 15 уровня. Аня и Ольга 14-го. Ну, а мы с Семеном уже не по разу наведывались в лагерь, чтобы скинуть непрофильный лут в общую кучу для дальнейшего распределения. И вроде ничего особо не делала, лишь контролировала остальных и следила за уровнем их здоровья, но устала так, словно сама без устали копьем махала. Серьезно. Все-таки моральная усталость выматывает гораздо сильнее, чем физическая. Время близилось к ужину, которым уже занималась Катя, а Кирилл и Илья ждали нас с новыми донесениями. Оба развивали профессию следопыта и уже не раз бегали на разведку в опасном направлении, в том числе попробовав свои силы против этих странных зверьков, которые отобразились на моей внутренней карте одним большим терракотовым пятном. На первый взгляд они выглядели безопасны, такие слегка саблезубые хомячки. Но самое неприятное заключалось в том, что они не просто шли, уже свернув от болота в нашу сторону, но и ели прямо на ходу. И после них земля была девственно черной. Они не только съедали всю траву под корень, но и всех, кто в ней находился, мышей, сусликов, перепелок и прочую луговую живность. «Это что?» — поморщился Кирилл. «Я наблюдал, как они в поселок Гнолов вошли. Эти твари жрут даже древесину, натуральная саранча. И куда только влазит!» Нам предъявили 15-сантиметровую мертвую тушку животного, которого мое заклинание опознало как «Жрун, 5-й уровень», о чем я и сообщила мужчинам, и мы вместе внимательно изучили его зубы, один в один, как у пушистика, в 3 акульих ряда, а затем и жесткую колючую шерсть вдоль хребта, подозрительно смахивающую на иглы дикобраза. «Вот же гадство!» — ругнулся Семен, когда стало ясно, что эти жируны все-таки идут в нашем направлении и будут на подступах к лагерю максимум через 2 часа. «Откуда только взялись? Была бы хотя бы 100, мы б еще пободались, но с десятками тысяч...» «Настен, у тебя в загашнике никакой инфернальной анаконды нет? Ну, чтоб этими саблезубыми леммингами питалась. Мы бы их навстречу друг другу пустили, скромно постояв в сторонке». «Прости, Сём», — я виновато развела руками. «Я не представляю, кто откликнется. Могу, конечно, попробовать, сутки уже прошли, но кого? Танка? Дамагера? Мага? Или стрелка?» «Анаконду, Настюш!» — со вздохом повторил орк. «А лучше 10. Хотя... Стоп. Судя по тому, как активно заходили брови на выразительном лице орка, его посетила как минимум гениальная идея. Это длилось 20 секунд, после чего он громко щелкнул пальцами и наставил указательный на меня. «А напомни-ка мне вот что, Настенька. Какие заклинания у тебя есть для подчинения?» Не понимая, что он задумал, нырнула в личный интерфейс и послушно перечислила все, что подходило под его запрос. «Индивидуальный ступор, подчинение 3 существ ниже меня уровнем и вербовщик. Но последнее, как мне кажется, на такую орду применять бессмысленно». «Как и первые 2», — кивнул орк, тут же продолжая пояснять. «Только мы применим твои способности не на них, а на червей. И спустим червей на леммингов. Как вам задумка?» «Ну...» — протянула я без особого энтузиазма. «Попробовать, конечно, можно, но ты представляешь масштабы? Нам нужно как минимум червей 100 и лучше максимального уровня. А мы сегодня всех уже перебили». «Так уж и всех!» Недовольно насупился орк, тем самым заставляя снова скользнуть внутренним зрением на карту и изучить ее окраины, до которых мы не дотянулись чисто морально. «Ну, есть пара пещерок», — признала неохотно. «Но это точно быстро не будет. И как ты планируешь вытаскивать их из пещер? Если что, я на себе утащу максимум одного и потом честно пошлю тебя нахер». «Нахер меня не надо», — мягко попросил Семен, но взглянул так, что я первая отвела взгляд. «Оттаскать будем мы, мужики. Давай хотя бы пробный заход сделаем и глянем, стоящие вообще идеи или нет, ага?» «Ну, давай», — согласилась со вздохом. В течение буквально 2-3 минут, обсудив схему, я открыла новый портал в нужную пещеру. Одного за другим привела туда Семена, Алексея и Кирилла, как самых сильных бойцов клана. Вычислила среди густого скопления червей 3 самых высокоуровневых, аж 12-х, в диаметре больше метра. После чего аккуратно выкосила каменным дождем рядом с ними лишних, чтобы не мешались под ногами. По очереди их подчинила, подманила ближе и открыла новый портал, через который снова вывела мужчин, но уже с живой ношей на плече. И выглядело это настолько нереалистично, что я постаралась об этом в принципе не думать. В целях безопасности новый портал я открывала метрах в 100 до моря жернов и сбоку, чтобы они шли не на нас, а мимо, так что запуск подчиненных червей на пастбище прошел слаженно и без накладок. Правда, толку от этого? Да, хреновы наши дела. Досадливо шикнул Семен, когда жаруны без особых усилий поглотили своей ордой и третьего червя, успевшего сожрать от силы штук 30 меховых тушек, прежде чем они сами накатили на него неумолимой волной. Кажется, они были еще и ядовитые, ну или их слюна, как минимум, с эффектом снотворного, и начали жрать заживо. «Таким макарам нужно как минимум 1500 червей». «Дерьмо, план, ты была права». «У кого какие предложения еще?» «А если...» Откровенно запоздала, вспомнив, что у меня вообще-то новое внеранговое заклинание открылось, идеальный результат, тут же его активировала и подняла палец к небу. «Стаю ведет вожак. Надо его подчинить и заставить сменить маршрут». «Действительно, плевое дело», — фыркнул Семен, выразительно закатывая глаза. «И как мы его вычислим? Они же все на одну морду». «Так магически?» — улыбнулась уже гораздо шире и повернула голову к Кириллу. «Как быстро ты сможешь бежать со мной на руках? И как долго?» «А весишь ты?» — вопросительно приподнял брови Ракшас. «Понятия не имею», — развела руками и немного смущенно хихикнула. «Раньше было чуть за 60, но теперь одни копыта, думаю, по десятке». «Что задумала?» — перебил нас орк. «Ну, я и рассказала. Подбегаем, вычисляем, гипнотизируем, уводим мимо. Как гамельнский крысолов. В идеале в какое-нибудь ущелье. Тут есть ущелье?» «Есть», — воодушевленно поддержал меня Кирилл. «Если взять севернее и аккуратно провести их между лагерем и горами, то на северо-западе есть широкое ущелье. Только надо будет четко рассчитать последние метры, чтобы успеть уйти от лавины журнов самим, а они все ринулись вниз». «Рисково», — нахмурился Семен, хмуря брови и пытливо, поглядывая то на меня, то на Кирилла. «Ну, давайте попробуем, время есть. Если что-то пойдет не так, сразу отступайте, ясно?» «Есть, босс!» Кирилл шутливо отдал честь, после чего, безо всякого предупреждения, подхватил меня на руки и с умным видом сделал вид, что взвешивает. Фыркнул и констатировал. «Пушинка! Ладно, помчали!» «Стопэ!» Уже в спину рыкнул ему орк, и Кирилл лихо развернулся, даже и не думая спускать меня с рук. «Ничего не забыли?» «Мы в лагерь как должны добираться? Своим ходом?» Кир фыркнул. Я хихикнула. Но в итоге Ракшас все равно меня отпустил, и я, создав новый портал прямиком в лагерь, сначала вернула Семена и Алексея к остальным, взамен прихватив Илью в качестве наблюдателя, после чего не без удовольствия снова оказалась на руках у Кирилла, попросила его пробежаться перед авангардом жрунов и отправила вперед заклинание на исследование с четкой задачей найти вожака Орды. Как и следовало ожидать, заклинание справилось гораздо раньше нас, так что мне пришлось отправлять еще два, попутно корректируя курс и скорость Кирилла, чтобы вычислить того самого жруна, который был тут за главного. И что самое странное оказалось лично для меня, визуально он ничем не отличался от остальных. Ну вот вообще ничем. Я даже проверила. Трижды. Но нет, заклинание четко указывало на одного единственного зверька, так что я попросила Кирилла для удобства перекинуть меня на плечо и дальше трусить уже к горам, а сама без особых усилий подчинила своей воле саблезубого хомячка и позвала за собой. И, о чудо, у нас все получилось. Река из жрунов медленно, но верно, градус за градусом сменила курс на нужный нам, и оставалось только крикнуть Илье, что все под контролем, и он может двигать в лагерь с радостным докладом, а самим бежать дальше. Точнее, Кирилл бежал, а я, снова заняв более комфортное положение у него на руках, получала искреннее наслаждение от происходящего. Первые полчаса. Затем тело начало затекать, и хотя по обе стороны от нас дружным сопровождением рысила моя банда, получив категорический запрет на поедание хомяков, чтобы не сбить их с бодрого марша по нужному маршруту, становилось скучновато. И ведь не оставишь это стихийное бедствие без внимания. Оказывается, эти чертовы хомяки имели некое пока непонятное мне свойство ослаблять подчиняющее заклинание — так что подчинение приходилось обновлять каждые 15 минут, чтобы держать ситуацию под неусыпным контролем. Когда я вздохнула в пятый раз, Кирилл не выдержал. «Что такое, устала?» «Да не то чтобы...» — протянула с долей неловкости. «Скучно и неудобно. Далеко еще бежать?» «Больше 10 километров», — посочувствовал мне Ракшас и сам перевел расстояние во время. Таким темпом где-то 3,5 часа. Запоздало, ужаснувшись, взглянула на Кирилла совершенно иным взглядом. «А ты сможешь?» Вместо ответа Ракшас сначала фыркнул и только потом пояснил. «У меня сила уровнями прокачана за 20 единиц плюс куча колец, в том числе на выносливость. Одежда, опять же, не самая простая, обувь. Ну и расовые способности на всю ту же выносливость и бег. Я уже прикинул, если возникнет острая необходимость, то такой легкий темп смогу выдержать больше суток, причем как минимум с двойным грузом сверх твоего веса. В общем, не парься. Жаль, конечно, что их скорость такая посредственная. Я бы и сам предпочел потратить это время с куда большей пользой. Но будем считать, что это своего рода проверка на совместимость». «В смысле?» — опешила я от его аналогий. — «Если я не начну бесить тебя к концу забега, то у нас есть шанс». Вроде бы шутливо, но в то же время и подозрительно серьезно произнес Ракшас. Задумалась, хмыкнула. Признала, что в чем-то он прав, и спросила. — «Тебе не сложно поддерживать беседу на бегу? Я бы хотела узнать тебя ближе». — «Спрашивай», — улыбнулся Кир. А я растерялась. Но только поначалу. Сначала один немного неловкий вопрос, затем второй. Третий пошел уже проще, да и сам Кирилл не стеснялся задавать встречные, причем и он, и я старались не лгать и не увиливать, даже если вопросы казались слишком личными. Так я узнала, что раньше Кирилл занимался легкой атлетикой и даже участвовал в областных соревнованиях. Но после института, где отучился на программиста, почти сразу попал в компанию к Семену, и работа сожрала большую часть свободного времени. Раз в квартал шеф стабильно вытаскивал их на турбазы, и совсем уж офисной плесенью никто из них не покрывался. Но все равно с личной жизнью было не так, чтобы очень. После того, как его бросила постоянная девушка, почти жена, он частенько засматривался на алкоголь, особенно одинокими выходными вечерами. Но в зависимость это, к счастью, не переросло. Здравый смысл победил. В компьютерные игры он играл с самого детства и самые разные, Так что приход системы, конечно, удивил, а потом и взбесил, но не стал чем-то непонятным. С основами он разобрался быстрее многих. Родители его погибли в автокатастрофе 3 года назад, что стало для него большим ударом. Но сейчас он малодушно рад, что им не пришлось выживать в новых, абсолютно нечеловеческих условиях. Он был поздним ребенком, и сейчас им обоим было бы уже за 60, так что шанс на благополучную жизнь в новых реалиях, если и существовал, то мизерный. Из еды любит шашлык и домашнюю выпечку, бабушкин квас и душевные посиделки у костра с гитарой, изучать звездное небо и читать старые детективы. Ту же Агату Кристи и Эдгара По, причем в оригинале. Из алкоголя предпочитает виски, но в последнее время старался в принципе не пить, а еще питает определенную слабость к мягким девушкам. После этих слов он умудрился погладить меня по бедру, вызывая определенное смущение. Я, в свою очередь, рассказала о своей семье и перспективной работе финансистом в крупной преуспевающей компании, куда помог устроиться дальний родственник. Взятый в ипотеку студии, с первоначальным взносом на которую помогли родители, о своих страхах стать кем-то окончательно инфернальным и даже о Пашке. О том, что прошлое в прошлом, и мне неприятно, что это прошлое настойчиво лезет в настоящее. Повторись эта ситуация, я бы все равно вывела его из пещер, но давать второй шанс тому, с кем рассталась по вполне здравомыслящим причинам, не в моих правилах. А Илья просто не в моем вкусе. «Я, значит, в твоем», — сделал верные выводы Ракшас, снова умудряясь мимолетно погладить меня там, где крепко держал пальцами. «Выходит, что так?» — улыбнулась на секунду, отвлекаясь на то, чтобы обновить подчинение и проверить карту. По всему выходило, что до ущелья еще где-то час и чуть больше 3 километров. «А это еще что?»